Нюрнбергский процесс над нацистскими преступниками. Вторая мировая война закончилась в Европе 8 мая 1945 года полным поражением тысячелетнего Третьего рейха Адольфа Гитлера, победу над которым одержала Большая четверка великих держав – Советский Союз, Соединенные Штаты, Франция и Великобритания. 30 апреля 1945 года Гитлер совершил самоубийство в бункере под Берлином. Большинство главных руководителей нацистской Германии, не успевших покончить с собой, оказались в руках американских и британских военных. Вместо того, чтобы застрелить их на месте после поимки или немедленно привлечь к ответственности в порядке упрощенного производства, Соединенные Штаты настояли на проведении справедливого судебного разбирательства перед Международным военным трибуналом, предоставив обвиняемым возможность изложить свою позицию. Военный трибунал должен был опираться на строгие нормы доказательственного права, возникшие за столетия работы правовой системы, деятельности международных систем уголовной юстиции, а также исходить из принципов закона и порядка разных стран. Между представителями четырех держав-победительниц во Второй мировой войне разгорелись жаркие споры, которые продолжались не один месяц. В конце концов, 8 августа 1945 года на Лондонской конференции было подписано соглашение об учреждении Международного военного трибунала. Германию разделили на четыре оккупационные зоны. Советский Союз хотел, чтобы процесс по делу главных руководителей нацистской Германии состоялся перед Международным военным трибуналом в подконтрольной им восточной части Берлина. Однако Роберт Джексон, судья Верховного суда США и главный обвинитель от США на Нюрнбергском процессе, убедил представителей трех союзных государств согласиться на проведение процессов в Нюрнберге. Причин остановить выбор именно на Нюрнберге было много. Поле Цепелина, расположенное на окраине города, служило местом грандиозных съездов национал-социалистической немецкой рабочей партии во главе с Адольфом Гитлером. Этот огромный стадион вмещал 250 тысяч солдат и гражданских лиц. Именно с трибуны Цепелина Гитлер объявил: «Заложены основы жизни Германии на ближайшую тысячу лет». Еще одним доводом послужил тот факт, что именно в этом городе в 1935 году Адольф Гитлер принял печально известные нюрнбергские расовые законы, лишив немецких евреев гражданства и работы и запретив браки между евреями и немцами во имя сохранения чистоты арийской крови. До войны население Нюрнберга составляло 450 тысяч человек, а на его территории располагалось 130 тысяч зданий. Но старый город был почти полностью уничтожен постоянными бомбардировками со стороны Королевских военно-воздушных сил Великобритании и военно-воздушных сил США. Артиллерийские удары 3-й и 45-й пехотных дивизий США лишь умножили нанесенные городу разрушения, в результате чего в Нюрнберге осталось лишь 160 тысяч жителей и 17 тысяч целых зданий. Под завалами оказалось погребено более 30 тысяч тел. Когда-то Нюрнберг был красивым древним городом, каждый уголок которого дышал историей. Еще в эпоху Средневековья он стал центром культуры и торговли. На его улицах проживали множество знаменитых мастеров и художников. Этот же город был местом действия оперы «Нюрнбергские мистерзингеры» Рихарда Вагнера, любимого композитора Гитлера. Первые международные судебные процессы. Нюрнбергские процессы, проходившие с ноября 1945 года по апрель 1949 года, стали первыми международными судебными процессами в истории человечества. Четыре страны – Советский Союз, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция – привлекли к суду руководителей одной страны – Германии – за преступления против человечности и организованный геноцид. Эти преступные деяния совершались в течение 12 лет, с 1933 года, когда власти пришел Адольф Гитлер, по 1945 год, когда закончилась Вторая мировая война. В состав Международного военного трибунала входило по одному судье и одному заместителю судьи от каждой из четырех держав-победительниц. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция выбрали высокопоставленных судей, представителей гражданского населения, в то время как Советский Союз выставил на должность судей высокопоставленных военнослужащих. После завершения суда над главными руководителями нацистской Германии состоялись 12 последующих нюрнбергских процессов перед несколькими военными трибуналами, возглавляемыми американскими судьями. Некоторые процессы проходили одновременно. В этих процессах из всех держав-победителей участвовала только американская сторона. Все процессы фокусировались на трех ключевых пунктах: основные права человека и человеческое достоинство, различия между добром и злом, а также безучастное отношение к злу. В любом преступлении есть преступник и жертва. Если вы отводите глаза, не вмешиваетесь в происходящее, Сохраняйте нейтралитет или храните молчание – это значит, что вы помогаете преступнику, а не жертве. В Германии преступниками были нацисты, а жертвами становились евреи и другие уязвимые слои населения. Обычное население Германии, как правило, старалось закрывать глаза на происходящее, когда на их соседей евреев устраивали облаву и забирали их из их домов. Они не вмешивались, не спрашивали, зачем все это, не пытались протестовать. Своим бездействием эти молчаливые наблюдатели помогали нацистским преступникам из страха за собственную жизнь, из-за собственных антисемитских взглядов или же из-за простого равнодушия. И лишь немногочисленные пасторы и общественные деятели не смогли промолчать. Суд над главными руководителями нацистской Германии. Страшная история нацизма начала разворачиваться перед глазами всего мира 20 ноября 1945 года в Нюрнберге. Дело против 22 главных руководителей нацистской Германии официально называлось так: по делу Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Союза Советских Социалистических Республик против Германа Вильгельма Геринга и других. Обвинительное заключение, составленное на 66 страницах, содержало 4 пункта, включая заговор с целью совершения следующих преступных деяний: захват власти, установление тоталитарного режима, планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны, совершение военных преступлений, совершение преступлений против мира, преступлений против человечности и преступлений, направленных на репрессии и истребление врагов нацистского правительства. Учреждение и членство в организации, известной под аббревиатурой СС и объявленной Международным военным трибуналом преступной. Международное право прежде не знало подобных судебных процессов, а потому прецедент был создан 4 державами-победительницами на Лондонской конференции с принятием недвусмысленных правовых норм о судебном преследовании и наказании военных преступников, зафиксированных в соглашении о принципах сотрудничества, которое было подписано по итогу проведения этой конференции. Сторонниками данного соглашения стали 19 стран, и впоследствии оно превратилось в основной международный закон, который соблюдается с тех самых пор и по сей день. Судья Роберт Джексон, главный обвинитель США, изложил пункты соглашения, подписанного на Лондонской конференции, в своем отчете президенту Гарри Труману от 7 октября 1946 года. Сбор доказательств до начала судебного разбирательства. Еще на ранних этапах войны Советский Союз, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция поклялись предать нацистских руководителей суду. В 1941 году, за 4 года до окончания войны, стало известно, что нацисты казнят невинных заложников в отместку за нападение на немецкие войска, наводнявшие оккупированные страны. 25 октября 1941 года президент США Франклин Делано Рузвельт осудил подобные незаконные убийства и предупредил, что ответственных за эти преступления ждут суровые последствия. 7 октября 1942 года Соединенные Штаты и Соединенное Королевство объявили о грядущем создании комиссии Организации Объединенных Наций по военным преступлениям, которая будет собирать данные об участниках военных преступлений, а также заниматься сбором и оценкой улик. Руководствуясь здравым смыслом, можно было бы предположить, что нацисты постараются свести к минимуму документацию, содержащую свидетельства их гнусных зверств. Но так ли это было на самом деле? Нет. Знаменитая немецкая педантичность требовала дотошного внимания к мелочам. Были обнаружены архивы с подробной информацией о 12 годах существования нацистской Германии, включая приказы Гитлера и других представителей высшего нацистского командования относительно захвата власти и ведения агрессивной войны против захваченных стран, приказы схватить всех евреев страны и направить их в концентрационные лагеря, а также распоряжение о проведении над ними чудовищных медицинских экспериментов. Разумеется, пока нацисты вели грубую экспансию посредством оружия, им ни разу не приходило в голову, что тысячелетний рейх может потерпеть поражение, и тогда архивы с отвратительными подробностями злодеяний значительно поспособствуют их уличению в преступлениях против человечности и преданию злодеев суду. Полной решимости создать совершенно арийскую расу и добиться чистоты крови они вовсе не считали уничтожение низших и грязных народов и этнических групп, вроде евреев, цыган и славян, за преступление. Бомбардировки со стороны союзников привели к уничтожению многих архивов. Тем не менее, союзным войскам удалось обнаружить многие тысячи документов в партийных и правительственных учреждениях. Когда немцы осознали, что Третий рейх все-таки может потерпеть сокрушительное поражение, то попытались спрятать большинство обличающих их архивов в различных тайниках. Так, часть документов была обнаружена за фальшстеной в заброшенном замке. В другом замке нашлось едва ли не полное собрание архивов Имперского министерства иностранных дел общим весом почти в 5 тонн. Германия захватила Польшу в сентябре 1939 года, а генерал-губернатор оккупированной Польши при аресте добровольно передал в руки правосудия свои объемистые и подробные дневники. Особенно ценной находкой оказались личные архивы рейхсфюрера СС и главы немецкой полиции Генриха Гиммлера. Эти документы сыграли огромную роль в деле врачей и помогли доказать виновность обвиняемых в совершении преступлений против человечности. Адольф Гитлер поручил Гиммлеру приступить к окончательному решению еврейского вопроса, то есть к уничтожению евреев. После окончания войны в мае 1945 года Гиммлер предпринял попытку бегства под чужим именем, но был задержан британскими военными. Во время медицинского осмотра он раскусил находившуюся во рту капсулу с цианидом и умер через несколько минут. Большая часть зверств была тщательно зафиксирована нацистами в письменном виде, на фотографиях и кинопленках. Поскольку союзникам удалось найти в тайниках десятки тысяч документальных доказательств, представленные на суде факты по большей степени не подлежали отрицанию или оправданию. На предварительных судебных заседаниях были допрошены сотни свидетелей, однако, вооружившись столь мощными документальными подтверждениями, сторона обвинения вызвала на допрос лишь 33 человека. 66 свидетелей выступили со стороны защиты, а еще 143 свидетели защиты дали показания путем представления письменных ответов на опросные листы. В ходе Нюрнбергского процесса было проведено 216 судебных слушаний, которые завершились 31 августа 1946 года. 19 из 22 обвиняемых были признаны лично, а не коллективно, ответственными за совершение преступлений. К смертной казни через повешение было приговорено 12 человек, включая Мартина Бормана, которого приговорили заочно. 16 октября 1946 года в Нюрнбергской тюрьме приговор был приведен в исполнение для 10 человек. За 4 часа до казни Герман Геринг совершил самоубийство, раскусив капсулу с цианидом, которую ему удалось спрятать во рту, тем самым последовав примеру Гитлера и Гиммлера, которые тоже предпочли совершить суицид вместо того, чтобы принять ответственность за свои действия и понести наказание. 6 ноября 1946 года. Я оказалась в Нюрнберге 6 ноября 1946 года, через 3 недели после череды смертных казней. После всего, что произошло в тот исторический октябрьский день, воздух был словно наэлектризован. Особенно всех поразило самоубийство обвиняемого номер 1, Германа Геринга. В первую очередь по той причине, что комендантом Нюрнбергской тюрьмы был полковник Бертон Андрус, жесткий сторонник строгой дисциплины. Он славился тем, что отдавал американским солдатам строгий приказ нести круглосуточный караул, заглядывая в маленькие окошки каждой камеры. Через эти окошки было видно любое движение. Камеры просматривались целиком, за исключением небольшого уголка уборной. Когда я прибыла в Нюрнберг, британцы, французы и русские паковали вещи. Кто-то отправлялся домой, кто-то возвращался в соответствующие оккупационные зоны для работы над другими процессами. После окончания суда над главными руководителями нацистской Германии множество адвокатов, прокуроров, переводчиков, судей, стенографистов, судебных экспертов по документам, аналитиков и секретарей уехали из Нюрнберга, решив не оставаться на последующие процессы. Международный военный трибунал выполнил свою миссию – доказать и разоблачить жестокие преступления, совершенные нацистами, и подвергнуть преступников суровому наказанию. Судья Роберт Джексон, назначенный президентом США Гарри Труманом на должность главного обвинителя в этом первом международном военном процессе, во время суда сделал запоминающееся заявление. «Мы не должны ни на минуту забывать, что по протоколам судебного процесса, которым мы судим этих людей сегодня, история будет завтра судить нас самих. Подать этим подсудимым отравленную чашу значит поднести ее к нашим собственным губам. В конечном счете обвиняемые жадно припали губами к чаше, отравленной их собственными злодеяниями. За этим пристально наблюдал весь мир. Мы убедились в том, что это был не просто суд победителей над побежденными, но торжество справедливости над злом. Мрак тьмы озарился светом добра. Я писала эту книгу, опираясь на официальный стенографический отчет Нюрнбергского процесса по делу врачей, в составлении которого удалось поучаствовать и мне, и по протоколу которого история будет в дальнейшем судить нас самих.